Избавившись от зажатых в зубах ножниц, он весело сообщил мне, что я пришла как раз вовремя, пора прощаться. Ну и скотина. Решил унести ноги, оставив меня на растерзание убийц и похитителей? Не глупи, — рассмеялся Бен. Ухожу не я, всего лишь моя книга. Величайшее произведение искусства, посвященное домоводству, сегодня отправляется в почтовый ящик. Я больше не могу рисковать, держа его здесь. Ты закончил. Поздравляю. Я едва не обняла Бена, но он отпрянул, что, возможно, было и к лучшему, поскольку он успел вновь всунуть ножницы между зубов. «Нельзя ли немного поздержаннее?» — прошепелявил он сквозь металлические клыки. «И вообще могла бы помочь». Велев держать бечевку, он затянул узел, почти перекрыв кровообращение в моем указательном пальце. «Ох, Бен, перестань бухтеть, это становится однообразным, ты же должен быть доволен». Бен выплюнул ножницы и свирепо дернул за концы бечевки. «В каком-то смысле я доволен, но, с другой стороны, у меня такое ощущение, что я продался. Так же, как и ты». «Я?» «Разумеется. Ты же согласилась похудеть ради перспективы богатства. Кстати, перспективы весьма призрачны. И это, — говорит человек, пичкавший меня салатами, пока я сама не превратилась в разновидность укропа». Яростно скомкав оберточную бумагу, я с силой швырнула ее в угол. «Бен, — холодно заговорила я, — ты все ходишь вокруг да около, то и дело оскорбляя мое новое тело. Почему бы тебе не прекратить вилять и не сказать прямо и откровенно, тебе противен мой нынешний облик?» «Все нормально, — буркнул Бен, снова набросившись на многострадальную бечевку. — Ты выглядишь великолепно. Но в моих аплодисментах нет нужды. Ты отлично потрудилась над собой, равно как и над этим домом. Однако и в том, и в другом случае в твоем распоряжении имелся превосходный материал. Несмотря на то, что Мерлин Грантем не интересовался состоянием дома, а любезная тетушка Сибил вела хозяйство из рук вон плохо, это не смогло лишить дом очарования. Именно об этом я думаю, когда вспоминаю тот день, когда мы с тобой встретились. Дом, скрытый под налетом грязи и упадка, и ты, скрытая под ужасающим пурпурным балахоном. Меня заинтриговало тогда и то, и другое. Он мрачно смотрел на бечевку. Мне пришлось положить обе руки на стол, чтобы унять дрожь. Я тебя заинтриговала? И даже очень. Я счел тебя самым забавным и дерзким существом, какое когда-либо встречал в жизни. Ну, спасибо. Окончательно скиснув, я расправилась еще с одним листом бумаги. Забавное существо. Мог бы назвать меня пленительной, или потрясающей, или на худой конец сексуальной. Толстые люди частенько блистают в этих областях, согласилась я. Они все, как на подбор, забавные и дерзкие. Это так же характерно для них, как воздушная походка и здоровый цвет лица. Теперь ты понимаешь, почему мне больше нравилось твое прежнее издание? Ты тогда не была такой злой. То есть тогда мои чувства были лучше укрыты. А, по-моему, тебе не нравится, что я похудела. Ведь теперь ты не можешь шпынять меня и относиться ко мне свысока. Бен затеребил бечевку, гневно глядя на меня. Да ты сама себя не ценишь. Когда я говорю, что у тебя тонкий ум, ты обижаешься. Хочешь только, чтобы тебе с утра до вечера нашептывали, что у тебя фигура, как у кинозвезды. «Только потому, что я к ней еще не привыкла», — обиженно парировала я. «Я чувствую себя ребенком, который, наконец, получил желанную игрушку, и мне хочется, чтобы все восхищались этой чудесной вещью». «Советую быть поосторожнее, а то в один прекрасный день нарвешься на кого-нибудь, кто захочет с ней поиграть». «Ты отвратителен, Бен. Да, все верно. Если бы не дядя Мерлин, я никогда бы не похудела. Но это вовсе не означает, что я продалась. А если и так, то я отнюдь не против. Расставшись со своими телесами, я почувствовала себя гораздо счастливее. Так почему бы нам не говорить о счастливом конце или начале? Бен пригладил курчавую прядь волос, которая вдруг встала торчком. В нашем случае это одно и то же, не так ли? То есть, — прошептала я, судорожно вздохнув, — совсем скоро каждый из нас вернется к своей прежней жизни. Мы станем такими, какими были до старого доброго сопровождения. Видимо, так. Я превратила попавшуюся под руки скрепку в причудливую фантазию обезумевшего авангардиста. Что ты намерен делать? Написать еще один роман? Я подумываю о том, чтобы открыть собственный ресторан в эдвардианском стиле. И... Бен, это же потрясающая идея! И прекрасная реклама для твоей книги. Может, тебе удастся найти старый трактир. Ты только подумай, какое будет удовольствие оформлять его. Мы могли бы найти на чердаке подходящую мебель, а ресторан назвать у Абигайль. Мы? Голос Бена звучал хрипло. Я спросила себя, уж не простудился ли он? В его глазах застыло какое-то напряженное выражение. «Бедняжка, что же он сотворил с бечевкой?» Бен отвел глаза и произнес фразу, после которой у меня пропало всякое сочувствие к нему. «Я думал, ты намерена вернуться в Лондон и с головой погрузиться в современную бурную жизнь». «Вовсе нет», — ответила я как можно более ровным голосом. «В этой части Англии имеются свои прелести, никак не связанные с Мерлин-Кортом». Бен швырнул перевязанный пакет на стол и с отвращением уставился на него. В уголке глаза у него внезапно появилась слеза, он раздраженно смахнул ее. «Если так, то советую тебе незамедлительно заняться пением». «Уверен, твой драгоценный викарий не станет придираться, если ты будешь фальшивить и не попадать в такт. Некоторые решат, что ты зарываешь в землю остальные свои таланты, но я не сомневаюсь, тебя ждет великая карьера в местном женском клубе». «Ты закончил?» — вскипела я. «Я сделал все, что от меня зависело». «Похоже, этот кретин решил, что я говорю о его дурацкой кулинарной книге». Схватив твидовый пиджак, который был перекинут через спинку стула, Бен надменно добавил: «Я позвонил мистеру Брэггу. Он примет меня в своей конторе, просмотрит рукопись, затем отправится со мной на почту, чтобы лично проследить за отправкой. Будем надеяться, что ее не засунут в самые нескипы с любовными романами, иначе мы ее точно больше не увидим». Губы мои скривились в злобной ухмылке. «Я вовсе не беспокоюсь, что ее могут не напечатать. Эта книжечка — верняк. Но тебе не кажется, что ты перестарался? То есть... Неразумнее ли было бы упаковать книгу после того, как ее просмотрит мистер Брэг?» Разъяренный рев Бена музыкой зазвучал в моих ушах. Я оставила литератора свирепо таращиться на тугой бечевочный узел и проклинать пропавшие ножницы. Незаметно положив их на высокий столик в холле, я поспешно отступила к двери и выскочила в сад. Мокрая земля громко чавкала у меня под ногами, но я не обращала внимания на сырость, разлитую по саду. Если я способна довести Бена до безумного раздражения, может, он испытывает ко мне хоть какие-то чувства? В глупой женской груди всегда есть место надежде. На сердце явно полегчало, хотя я по-прежнему тяжело ступала по дорожке. обогнув нетронутую груду цемента, высевшуюся рядом с домиком тети Сибил и укрытую теперь куском брезента, я вышла на дорогу. Там на меня тут же набросился ветер и понес, словно пустой, бумажный пакет. Джонаса я нашла за работой в небольшой рощице, в нескольких ярдах от ворот. Он сваливал мусор на уже внушительную груду смятых коробок, сломанных стульев, изодранных покрывал и сырых матрасов. В ту минуту, когда ветер швырнул меня в рощицу, старик увлеченно тыкал в какой-то розово-желтый клочок, торчащий из середины мусорной кучи. Клочок походил на уголок пластиковой скатерти.